Впрочем, это не помешало Вратке, ускользнув от очередного выпада моего братца, с каким-то невероятно хитрым вывертом контратаковать и снизу вверх пронзить насквозь правое плечо орка. И он, и эльфийка как раз оказались ко мне боком, так что я прекрасно видел, как острое жало клинка, пробившись через плоть Тимона, высунулось сквозь кожаный рукав куртки наружу. Орк, зло оскалившись, левой рукой перехватил запястье Вратки. Та только и успела выдернуть свой клинок из раны. Сила хватки этого громилы оказалась такой, что кисть эльфийки разжалась. Вот только упасть в снег невольно выпущенному оружию не было суждено. Ловко подхватив кинжал другой рукой, Вратка, будто боксерским оверхендом, нанесла орку хлесткий удар клинком в лицо. У Тимона имелись все шансы остаться без глаза, но он все же уклонился и даже полоснул на отходе Вратку своим мясорезом по руке с кинжалом. Попал по предплечью и даже рассек его. Правда, при этом почему-то позволил эльфийке вывернуться из захвата. Та разорвала дистанцию и вновь перекинула оружие из руки в руку. Несмотря на новую рану, с упорством разъяренной гадюки вновь накинулась на орка. Тимон не стал миндальничать с барышней и приголубил ее прямым встречным пинком. От жесткого фронт-кика эльфийка отлетела на пару метров и разок даже кувыркнулась в снегу. Вот только язык не поворачивался назвать такой поворот событий удачным. Ведь мощный пинок помог Вратке оказаться достаточно далеко от нас. Плюнув на схватку, эта сволочь развернулась и кинулась на утек. Не понимаю, почему она еще там, на горе, сразу не побежала к своим. Зачем решила поиграть с нами в прятки, носясь по лесу и устраивая засаду? Поохотиться решила, бегать она явно умела и, направься с самого начала к стоянке аэростатов, наверняка имела бы все шансы на успех. Она и сейчас-то припустила по озеру столь быстро, что нам вряд ли удалось бы ее догнать. Орку Вратка, как я понял, вновь поранила ногу. Успела, видимо, еще до нашего появления. Теперь он здорово хромал и догнать эльфийку был не в состоянии. Я, после всей этой беготни по горам, тоже до сих пор дышал, как паровоз, хватая воздух ртом и рискуя застудить легкие. О гноме можно было даже не вспоминать. Тот чувствовал себя еще хуже. Похоже, словил на морозе бронхоспазм и натужно кашлял, едва передвигая ноги. Самым бодрым из всех, как мне показалось, оставался Варганса. Но и капралу было не по силам угнаться за эльфийкой, уж больно резвой она была. Потому-то Тимон, хорошо размахнувшись, и метнул свой кинжал в спину стремительно удаляющейся шпионки. Вряд ли он поспешил, скорее всего, раненая рука не позволила орку совершить выверенный бросок. Кинжал попал эльфийке между лопаток, но, видимо, рукоятью не остановил, а лишь на пару шагов придал Вратке дополнительное ускорение. Продолжать преследование не имело никакого смысла. Не было у нас шансов догнать эту шуструю сволочь. Видимо, Варганса пришел к такому же выводу. Остановившись, вскинул к плечу карабин и прицелился в сильно уже оторвавшуюся от нас шпионку. Та бежала прямо, не тратя усилия на виляние из стороны в сторону. Не верила, что станем палить ей вслед. Понимала, что, открыв огонь, мы тут же засветимся перед эльфийским десантом. Понимали это и мы. Но Варганса, похоже, было плевать на последствия. Я крикнул ему, пытаясь остановить. Но капрал, хоть и услышал меня, все же нажал на спуск. Твою ж через коромысло три бога в душу мать. Пуля угодила девушке куда-то в поясницу, заставив выгнуться от боли, сбиться с шага и в следующее же мгновение повалиться в снег. Мы с Тимоном и сильно отставшим Златопупом остановились и оторопело замерли, понимая, что вот теперь-то влипли по полной. Вспышку, как и грохот от выстрела, не могли не заметить на стоянке дирижаблей. Да, собственно, судя по суетливо забегавшему рядом с кострами народу, и заметили. Открывать беспорядочную стрельбу по неясной цели, чего я опасался больше всего, не стали, не смогли пока что рассмотреть нас и оценить степень угрозы. Но отряд разведчиков все же выслали, что тоже, мягко говоря, не радовало. Какого лешего, капрал? Я расстроенно глянул на Варганса. Тот, опуская карабин, пожал плечами. Эта подлюка не должна была уйти. Из-за нее я потерял всех своих. Трогловое дерьмо, сквозь кашель, выругался гном позади нас. Теперь и нам не сдобровать. Уходить надо. Уходите. Отмахнувшись от Златопупа, капрал деловито пошагал ко все еще живой Вратке, упрямо пытавшейся, хоть и без особого успеха, ползти в сторону аэростатов. Подобрав по пути клинок Тимона, капрал быстро настиг эльфийку. Опустился к ней, коленом вдавив девушку в снежный наст. Мне не было видно со своего места, что там Варганса делает, но догадаться было несложно. Уже через секунду, вытерев окровавленный мясорез Тимона о снег, капрал поднялся и спокойно направился к нам, все еще недвижно стоящим в нерешительности на месте, даже несмотря на ринувшихся к нам эльфийских десантников. «Чего замерли?» — сквозь зубы зло процедил Варганса, возвращая клинок Тимону. «Сказал же, уходите. Я их привлек, я и задержу, насколько смогу. Ночь впереди длинная, да и вьюга вот-вот разгуляется. Успеете затеряться в лесу, останетесь живы. Держи». Тимон, сняв с пояса, протянул капралу свой подсумок с запасными обоймами к карабину, даже не думая отговаривать Варганса от сомнительного решения. «Только и сам не торчи на берегу. Тут ты долго не протянешь. Сам, надо понимать, разберусь», не сильно дружелюбно ответил Варганса. «Давайте, не стойте, валите уже. Может, все же лучше», в нерешительности остановился я, «нам всем с тобой остаться, сюда ведь, гляди, не больше десятка бойцов отправилось. Всего-то чуть больше, чем по двое на брата. Неужели не справимся, или думаешь, это тоже штурм егеря? Двигай давай, твое чинство», подойдя, подтолкнул меня в спину капрал, «не теряй времени». «Сейчас-то, да, лишь малый отряд к нам выдвинулся. Егеря это или нет, я даже один ход скольких-то доположу. Остальные, надо понимать, по следу за вами отправиться. Вот тогда и справляться с ними станете». Я направился к берегу, не сопротивляясь напору Варганса. Он пошагал следом за мной, продолжая объяснять. «Я на высоком берегу в лесочке засяду, в то время, как они по открытому льду сюда побегут. У меня позиция повыгоднее будет. Ополовинить отряд, надо понимать, всяко успею. Вам после куда легче отбиться будет, если мимо меня прорвутся да нагнать вас сумеют. А вот останемся мы все и открой дружный огонь по бегущим. Там, на стоянке сразу же сообразят, что немало нас тут. Бой еще не закончится, а на подмогу первому отряду уже другой снарядят. И, надо понимать, бойцов поболее пошлют. Тогда уж точно вам и не отбиться, и не оторваться от них будет». Мы дошагали до берега. Помогли забраться на обрывчик коротконогому гному. «Только отдышался», — проворчал тот, еле вскарабкавшись наверх по заледенелым булыжникам, «как снова в горку лезть придется. Я ж не горный козел какой, чтоб по верхотурам скакать без устали. Слышь, капрал, а давай я вместо тебя останусь. Уж лучше от пули подохнуть, чем от бега задохнуться. У тебя шансов побольше все эти забеги выдержать. А я тут самый слабый. Все, значит, как у вас заведено, и выйдет». «Нет уж, друг Златопуп», — хлопнул гнома по плечу Варганса, «твое дело за рычаги дергать да бронеходы водить. А стрелок из тебя, надо понимать, никудышный. Я тут куда лучше тебя управлюсь. Все, ходу, господа, ходу. Удачи тебе», — коротко обнял капрала на прощание Тимон. «Покажи трогловым детям, кто тут лучший. Уж не сомневайся, твое чинство, заставлю ушастых кровушкой умыться. Вот, возьми». Я протянул капралу карабин Тимона с полной обоймой. «Я проверил, сэкономишь время на перезарядку. И спасибо тебе за все». Варганса молча кивнул, повернулся к озеру. Там вдали кучка бегущих к нам эльфов как раз стала перестраиваться, растягиваясь в широкую в цепь. «Может, все же остаться и помочь?» — не удержался я. «Да тут делов-то», — отмахнулся капрал, — «раз плюнуть. Сейчас залягу да начну снимать их по одному, как на стрельбище. Начну с флангов, чтоб к берегу лишь те, что посередке, ближе-то подобрались. Иначе потом, надо понимать, сильно крутиться придется. Довали уже, твое чинство, а не то и я тут зазря сгину. Я думал, он мне сейчас пинка отвесит, но обошлось лишь еще одним тычком в спину». Златопуп давно уже уковылял в гору. Мы с Тимоном поспешили нагнать его, шли, не останавливаясь. Тормознули только на полянке, где вратка расправилась с двоими нашими, но и то лишь для того, чтобы забрать у парней карабины и запасы патронов. Да еще я быстренько, как только смог на морозе, перетянул тугими повязками новые раны Тимона. Едва вновь углубились в лес, сзади зазвучали выстрелы. Варганса, судя по звуку, выстрелил три раза, прежде чем эльфы открыли по нему ответный огонь. Хвойные кущи не позволяли посмотреть, как там идет бой. Оставалось лишь надеяться, что опытный капрал рассчитал все верно и подарит нам достаточно времени, позволив уйти подальше от чертова озера. Чем выше мы поднимались, тем сильнее задувал над вершинами деревьев ветер. Все чаще в лицо прилетали несомые его порывами пригоршни колючего снега. Похоже, угадал Варганса про вьюгу. На попадающихся по пути полянках было хуже всего. Приходилось напрягаться, чтобы преодолеть открытые всем ветрам места как можно скорее. Черт, надо было забрать у Вратки ее кожаный шлем. Сейчас бы шел, вон, как Златопуп, в ус не дуя. Но нет, не додумался. Теперь приходилось натягивать поглубже эту дурацкую шляпу и загибать, прижимая к щекам, ее поля, а после прикрывать все поднятым воротником, максимально втягивая голову в плечи. Даже Тимон последовал моему примеру, оберегая уши и лицо от обморожения. А у него ведь еще и бороды не было, как у нас с гномом. И воротник не меховой, как у моего пальто. Впрочем, мой братец вполне стоически переносил холод. Обогнав и меня, и Златопупа, шагал вперед, несмотря на ранение, с упертостью молодого носорога. Немного не добравшись до вершины гребня, орк свернул направо и, пройдя еще пару десятков шагов, уверенно направился вниз по склону. «Тимон!» — окликнул я его. «Ты куда?» — заблудился. «Хочу повторить уловку ушастой стервы», — обернулся ко мне орк. «Сейчас немного спустимся и затаимся на краю той поляны, что последние пересекали. Если капрал угадал про погоню, лучшего способа обрубить концы и не придумать. Подкараулим и, дождавшись, когда все на поляну выйдут, разберемся с ними, а заодно отдохнем, пока ждем», — поддержал план Тимона гном. «Да и от ветра спрячемся, в снегу зарывшись, переждем непогоду». «Сомневаюсь я, что такую переждать можно», — проворчал я. «Как бы не замерзнуть напрочь без движения-то». Златопуп прав, не согласился со мной Тимон. «Уставшие и выдохнувшиеся мы еще быстрее замерзнем. Сейчас, братец, по пути постарайся наломать побольше еловых веток. Бой внизу все еще идет. Времени соорудить из лапника лежанку да нагрести вокруг снега у нас предостаточно. Даже разделавшись с капралом, эльфы не кинутся в погоню сломя голову. Будут двигаться неспешно, оглядываясь по сторонам. Так что нужно будет замаскироваться получше, чтоб сразу не заметили». Разделавшись с капралом, меня аж покоробило от этих слов Тимона. Столько вокруг смертей. Казалось бы, можно уже было привыкнуть, но нет, с другими орками я как-то не особо сошелся, но и то их потеря тронула меня, заставив переживать. С капралом же я общался больше всего, мне он импонировал и казался своим в доску, поэтому сейчас я надеялся, что Варганса сумеет перестрелять всех эльфов на берегу и после нагнать нас, слабо, но надеялся. Так и не научился я воспринимать происходящее с пофигистическим фатализмом Тимона, и не получалось у меня относиться к капралу, как к отрезанному ломтю. Да что тут говорить, мне даже Вратку было немного жаль. Позицию рядом с поляной я себе выбрал удобную для обзора и вполне комфортную в плане защиты от холода. Нашел отличную разлапистую ель, под густыми нижними ветвями которой устроил отличную лежанку. Приготовил подобранный на поляне внизу карабин и выложил рядом с собой запасные обоймы к нему. Тимон устроился немного левее меня, спрятавшись под похожей елкой. А гном, которому я отдал свой револьвер вдобавок к его собственному, несколько выше по склону вырыл себе в сугробе нору под обломившейся и наискосок повалившейся сосной. Глава 26. Не скажу, что план Тимона показался мне идеальным. Некоторые сомнения он у меня вызывал. Орк вполне закономерно предположил, что эльфы, заметив хилую цепочку наших следов, не станут разбредаться по лесу и пойдут всей группой по уже проложенной и хорошо видимой тропинке. Вот мой братец и решил дождаться, когда на эту поляну, сильно вытянутую снизу вверх, выйдут все эльфы до одного. Оказавшись ниже них на склоне и открыв по последнему из ушастых огонь, Тимон надеялся заставить преследователей остановиться и развернуться. После этого я должен был ударить эльфам во фланг. Гному же надлежало до последнего не выдавать своего присутствия, ожидая, когда можно будет напасть на растерявшихся врагов с тыла. По прикидкам моего братца, так проще было понять, сколько всего бойцов смогло миновать Варганса и отправиться вслед за нами на гору. Чтобы понимать, скольких нужно будет остерегаться, уцелей вдруг кто после нашей засады и скройся в лесу. Но, как говорится, если что-то может пойти плохо, оно обязательно пойдет еще хуже. Мой скепсис полностью себя оправдал. То, что эльфы поостерегутся мчаться за нами сломя голову, Тимон и впрямь угадал. Не учел только, что, проявляя осторожность, ушастые будут двигаться друг за другом со слишком большим интервалом. Когда первый вражеский боец наконец-то появился на поляне, я поначалу даже подумал, что он отправился за нами в гордом, хоть и безрассудном, одиночестве. Эльф сделал не меньше десятка неспешных шагов, прежде чем вслед за ним из леса наконец-то появился еще один преследователь, а потом еще один, держась на такой же большой дистанции и также медленно продвигаясь вперед. За ними, третий. Когда же в поле зрения появился четвертый боец, первый уже скрылся за деревьями на другом конце поляны. Второй тоже успел исчезнуть с глаз долой, пока мы дожидались, не выйдет ли из леса еще кто-нибудь. Но нет, четвертый боец шел замыкающим. Он, кстати, оказался вовсе даже не эльфом, а гномом. Держал на изготовку такой же карабин, как и остальные его товарищи, но вот обмундирован был совершенно по-другому. Идущие впереди бойцы щеголяли в зимних, явно теплых, маскировочных комбинезонах неброского светло-серого цвета. Вместо шапок – плотно затянутые капюшоны с меховой опушкой, плюс светлые шерстяные маски, оберегающие лица от ледяного ветра. Двигались плавно, без резких движений, будто скользили по льду, а не брели по сугробам. Сразу видно – кадровая спецура, а не шухры-мухрыжники какие-нибудь. Таких, чтобы разглядеть в ночном лесу, сильно постараться нужно было. На гноме же были надеты, прямо как на технарях армии Альянса, шапка-ушанка, стеганые бушлаты ватные штаны, заправленные в растоптанные сапоги. В таком виде этот товарищ мог шастать по нашим тылам, не опасаясь, что его примут за шпиона. Наверняка был среди обслуги, встречающие аэростаты, и за каким-то чертом потащился вдруг в погоню вслед за егерями. Теперь шел, опасливо крутя головой да то и дело тыча стволом карабина из стороны в сторону. В том, что преследовавшие нас эльфы были именно штурм егерями, я даже не сомневался. А вот гном, возможно, просто знал эти места и отправился с отрядом в качестве проводника. Впрочем, его участие в погоне примерно на середине нашей поляны и закончилось. Едва грохнул выстрел Тимона, а гном-ренегат с пулей в спине только-только начал валиться в снег, идущий впереди эльф тут же метнулся в сторону. Практически рыбкой нырнул в ближайший сугроб. Тимон пальнул и в него, но егерь уже перекатился на полметра в бок и успел выстрелить в ответ. Вряд ли попал, мой братец тоже был парень не промах и знал, как действовать в подобной ситуации. На несколько секунд в воздухе повисла тишина. Не эльф, что повторно перекатился, только теперь уже в мою сторону, и замер в ожидании, не Тимон, затаившийся в хвойных зарослях, не спешили вновь открывать огонь. Я тоже, согласно плану орка, не лез раньше времени на рожон. Ждал, когда вернутся оба егеря, скрывшиеся в лесу. Как оказалось, совершенно напрасно ждал. Хитрые эльфы и не подумали выбираться на открытое и хорошо освещаемое луной пространство, подставляясь под огонь неведомого противника. Зато попробовали обойти Тимона, прячась за деревьями. Я просто чудом заметил неясную тень, мелькнувшую между сосен с противоположной стороны поляны. Причем, крался эльф не по самому краю, а несколько углубившись в лес, не слишком, к нашему счастью, густой и непроглядный. Я, понятное дело, предположил, что оставшийся боец постарается подкрасться к орку за нашими с гномом спинами. Увы, его с моей позиции не было ни видно, ни слышно. Но я почти физически ощущал нависшую над нами опасность. Ведь, идя по этой стороне леса, егерь не мог не наткнуться на другие следы, ведущие к нашим скрытым позициям. Выстрелил Тимон. Судя по звуку, на этот раз по залегшему на поляне эльфу он пальнул из пистолета. Скорее всего, рассчитывал немного запутать егерей, заставив думать, что противостоит им не один. Лучше бы поточнее приложил ушастого из ружья, а то лишь заставил его еще раз перекатиться по снегу, причем, опять в мою сторону. Можно было попытаться подстрелить егеря, раз уж он оказался так близко и боком ко мне, но я пристально вглядывался в заросли на том конце поляны, продолжая караулить прячущегося там эльфа. Мне казалось, что тот представляет гораздо большую для Тимона опасность, вдруг орк не видит его со своей позиции. И старания мои увенчались успехом, когда Тимон вновь выстрелил, егерь в лесу перебрался еще немного вперед, спрятавшись за ближайшим деревом. Прикинуть, куда он двинется дальше, было расплюнуть. Я направил ствол ружья в сторону следующей на пути эльфа сосны и замер, надеясь, что заложенного упреждения будет вполне достаточно для попадания. Краем глаза заметил, что егерь на поляне прополз немного вперед, оказавшись от меня и вовсе в десятке шагов, и, кажется, приготовился стрелять. Просто невероятные усилия приходилось прикладывать, чтобы, не отвлекаясь на него, продолжать следить за собственной целью. Сразу несколько выстрелов, один за другим, раздались совсем не там, где я ожидал. Два пистолетных, ружейные и снова пистолетный справа от меня, как раз там, где укрылся Златопуп. Похоже, на него нарвался таки эльф, обходивший поляну по нашей стороне леса. Твою что дивизию? Я чуть было не проворонил бросок своего подопечного. Тот выскользнул из-за укрытия и кинулся точно к вычисленной мною сосне. Я выстрелил. Попал или нет, не понял, потому как ровно в этот же момент эльф на поляне тоже рванул вперед. Сделав несколько быстрых шагов, он опять повалился в снег, перекатился, удачно увернувшись от выпущенных орком пуль. Но, вместо того, чтобы продолжать дуэль с Тимоном, принялся вдруг палить в мою сторону. Одна пуля просвистела над ухом, вторая взрыла землю чуть ли не перед самым моим носом, мгновенно напомнив, что бруствер из снега и тонкие еловые ветки – это совершенно ненадежная защита от выстрелов. Отползти и спрятаться за тонковатый ствол, также не сильно надежный в плане укрытия, я все равно не успевал. Потому и выпустил весь остаток обоймы в оказавшегося в столь опасной близости эльфа. Спрятаться тому, лежа посреди поляны, тоже было некуда. Как минимум, две мои пули задели его, я видел, как они заставили егеря вздрогнуть. Еще один револьверный выстрел со стороны позиции Златопупа, а в ответ ничего. Из-за необходимости перезарядиться я чуть сдвинулся, переваливаясь на левый бок и нащупывая застежку под сумка на поясе. Это меня и спасло, пуля, прилетевшая с противоположного края поляны, взметнула с земли сухие еловые иголки ровно в том месте, где я только что лежал. Значит, своего противника в лесу мне уложить не удалось. Что ж, зато тот обозначил свою позицию, и уже не был скрытой угрозой для Тимона. Ну, хоть какая-то польза. К тому же я сделал чуть безопаснее егеря на поляне, однозначно подранив его. То, что и он не отправился к эльфийским праотцам, стало совершенно очевидно, едва я, еще немного сместившись в сторону и торопливо перезарядив оружие, рискнул осторожно выглянуть из своего укрытия. По-хорошему, следовало бы вообще сменить позицию, но я сильно опасался того, что Златопуп лишь отогнал или ранил своего противника. А значит, имелась вероятность того, что выбравшись из-под ели, я нарвусь на третьего егеря. В общем, решил я сначала прояснить обстановку на поляне. Тем более, что выстрелы там хоть и раздавались, но в мою сторону пули не летели. Приподнявшись и встав на одно колено, я плавно раздвинул еловые ветви, освобождая обзор, но тут же был вынужден отпрянуть назад, уворачиваясь, отпрыгнувшего на меня эльфа. И когда тот успел подобраться, останься я лежать, тут бы мне хана и пришла. Егерь, кинувшийся под ель в рукопашную, пришпилил бы меня ножом к земле, не дав ни малейшего шанса на выживание. А так я даже сумел уклониться. Недостаточно, поскольку толстые ветки сзади уперлись в спину и сильно ограничили возможность маневра. Но эльфийский клинок, пропоров лишь пальто, все же не достиг плоти. Зато по правой скуле знатно прилетело кулаком, аж в глазах потемнело. Я, как держал перед собой карабин, так и пихнул им егеря. Вложился по полной, так что эльф кувырком вылетел из-под елки, будто пробка из бутылки. А я, в лучших ковбойских традициях, выпустил вдогонку акробату сразу несколько пуль. Стрелял прямо от бедра, не вскидывая оружие к плечу и практически не целясь. То ли везло этому гаду неимоверно, то ли профессиональное чутье позволяло легко уворачиваться от моих пуль, но не прошло и мгновения, как егерь вновь кинулся под ель в атаку. Вот только я тоже не сидел на месте, а сразу после своих же выстрелов завалился на бок, собираясь откатиться подальше. К своей же удаче, не успел. Егерь вломился сквозь колючие ветви ко мне в укрытие и оказался точнёхонько перед дулом карабина. Я выстрелил чуть ли не в упор, но ловкач тут извернулся, пытаясь уйти с линии огня. Почти сумел, пуля все же продырявила ему бок. Егеря знатно мотнуло, но он, и без того уже подраненный, даже не подумал отступаться. Напротив, яростно накинулся, энергично тыча в меня ножом. Пришлось еще несколько раз судорожно жать на спуск, прежде чем ушастый упрямец, словив животом и грудью две пули, не растерял таки боевой азарт. Да и то, после навалился сверху всей тушей, я еле спихнул его с себя. Сердце в груди бешено колотилось. Гуляющий в крови адреналин наполнял руки и ноги мелкой противной дрожью. Скула опухла и соднила, а в ушах стоял тихий звон, намекающий на свежезаработанное сотрясение мозга. Оставалось надеяться, что сотрясение лишь легкое. Я прислушался к звукам выстрелов. Грохотало ниже по склону и явно уже не на поляне. Баханье тимоновского пистолета чередовалось с суховатым треском выстрелов из карабина. Похоже, орк и егерь, подбиравшиеся к нему с той стороны поляны, продолжили перестрелку, теперь уже несколько от нас отдалившись. Со стороны Златопупа выстрелов пока слышно не было. Я подумал, что стоило бы проверить, как там наш Мехват, живой ли. Осторожно выбрался из-под ели на поляну. Соваться сразу же в лес не решился. Да и идея подбираться к Златопупу между деревьев тоже показалась мне не слишком разумной. Так он хотя бы видеть будет, что это я крадусь, и не выстрелит, спутав с врагом. В то, что третий егерь, столкнувшись с гномом, остался жив и теперь затаился в лесу, подкарауливая меня, мне не верилось. Слишком много времени прошло после его перестрелки с Мехвадом. Вполне достаточно, чтобы уже 100 раз добраться сюда и помочь своему собрату разделаться со мной. На поляне, всего в паре шагов от приютившей меня ели, обнаружился карабин, небрежно отброшенный эльфом в снег. Оказалось, одна из выпущенных мною пуль угодила в казенную часть оружия, здорово его повредив. Что ж, понятно теперь, почему егерь перестал палить в Тимона и накинулся на меня с одним лишь ножом. Осторожно шагая и напряженно озираясь по сторонам, я подошел к поваленной сосне, служившей укрытием для нашего гнома. Позвал его громким шепотом. «Витал, эй, Витал, слышишь меня? Это я, Владлаш только. Ты как там, живой?» Тихий стон, больше похожий на скрип сухой коряги, стал мне ответом. Я поспешил обойти дерево. Сначала наткнулся на труп егеря, серый комбинезон которого, продырявленный пулями в нескольких местах, был напрочь заляпан кровью. После обнаружил и гнома, склонился над ним. «Твою ж дивизию! Как же так, приятель?» Я сокрушенно покачал головой. Было с чего расстраиваться. Гном, знатно изрешетив егеря, и сам не избежал ранений, причем одно было в живот. Но что еще хуже, ружейная пуля, пройдя мягкие ткани, похоже, засела в позвоночнике. Выходного отверстия в спине я нащупать не смог, да и ног Златопуп совсем не чувствовал. И надо ж было оставить свою сумку в бронеходе. Чем теперь гнома бинтовать? Кинулся к трупу егеря, вытащил у него из ножен на поясе кинжал. «Держись, дружище!» Подбадривая гнома, я принялся кромсать на полосы относительно чистую ткань на обеих штанинах эльфа. «Сейчас мы тебя подлатаем. Оставь, твое благочинство!» Вяло взмахнув рукой, болезненно поморщился Златопуп. «Пустое это! Лучше поспешил бы приятелю своему помочь. Это мне повезло, не ожидал егерь на меня наткнуться. А я его шаги услыхал да был готов. Ну и тебе, видать, удача улыбнулась. Ротмистру так может ведь и не повезти. Ничего, он взрослый мальчик». Вернувшись к Мехваду и расстегнув его бушлат, принялся я за перевязку. «Сам справится. Слышишь, стрельба стихла, а последний выстрел за Тимоном был. Тут не ошибешься. Значит, победил он. Я тоже последним выстрелил, не согласился со мной гном, а что толку? Но, даже если ты прав, уходить вам нужно, и без меня. Не, дружище, мы тебя здесь не бросим, сделаем волокуши да к нашим утащим, а там, глядишь, и поставит тебя снова на ноги. Да ты и сам в свои сказки не веришь», криво ухмыльнувшись, продолжил перечить мне гном, стоически перенося боль от моих стараний. «Со мной вам не уйти, а эльфы погоню вновь снарядят, и с вами, когда всем гуртом навалится да прижмут, цацкаться и в плен брать не станут. На месте кончит, так и знай, даже если сдаться надумаете. Так это ж преступление военное». Продолжая усердно пеленать гнома, я все же не смог сдержать удивление. «Неужто эльфы такие кровожадные? Как же не брать-то? Да на кой вы им сдались? Ты сам, твое благочинство, посуди. Это ж диверсионная операция. Воздухоплавы десант поди высадили да улетели уже. Куда вас девать? Допросит по-быстрому да в расход, а тягать вас с собой, рискуя задержкой да невыполнением задания, кто ж станет?» Златопуп уже в который раз болезненно сморщился, терпя, пока я пропихиваю моток импровизированного бинта под его спиной. «Это вопрос не жалости или кровожадности, тут дело в целесообразности. Даже просто иди подразделение в атаку, а штурм егеря большим числом не воюют, и захвати вражескую позицию, куда пленных девать? Хоть охранять, хоть в тыл конвоировать, это ж кого-то из своих отряжать придется. А чтоб позицию удержать, каждый боец нужен. И представь, если вдобавок при атаке ранило кого, все, считай, отряд ополовинил, а задание прахом пошло». «Да уж», согласно кивнул я, «определенная логика тут прослеживается. Радует, что ты так четко соображаешь, а то я боялся, что поплывешь и отключишься». «Я крепкий», выдал сквозь зубы после очередной моей манипуляции гном. «Но ты все ж заканчивай на меня время тратить. Я ваш уход и так прикрыть сумею. Да я закончил уже. Рану я, как смог, перевязал. Однако без нормально оказанной помощи шансов у Златопупа выжить не было от слова совсем. Какой уж там золотой час, тут и дня не хватило бы до госпиталя его доволочь. А значит, раны неминуемо превратятся в смертельные. Впрочем, несомненно, Златопуп и сам это понимал. Махнув рукой в сторону трупа егеря, лишь попросил: «Ты мне тогда карабин его подай, до припасов чутко оставь, а короткоствол забери». Гном протянул мне один из пистолетов. «С карабином-то мне два ни к чему, а тебе он еще пригодится может. Вот теперь можешь уходить. Хотя нет, скажи все-таки напоследок, кто ж вы с приятелем такие? Все равно помирать, так хоть любопытство потешу». «В смысле, кто такие?» Растерялся я. «Ты, твое благочинство», усмехнулся гном. «Не смотри, что перед тобой простой мехват. Я все же до войны на горной добыче мастером-конструктором работал. Образование и понимание имею. Много, где бывал, и много, чего видал да слыхал, и на слух никогда не жаловался. Вас ведь с ротмистром Говарда, как ни старайся, от других все ж отличает и выдает. И та штука, что я у вдырка забрал, на работу наших мастеров не походит. Даже эльфам такого не сотворить. Потому я и думаю, что непростые вы шпионы, как тот тупой выродок подозревал. Да ты не бойся, я тайну вашу с собой в пределы заберу. Что ж, взвесив все за и против, я решил открыться Златопупу. Тот шар служит для перемещения между поливариативными мирами. Мы с орком работаем на комитет, который следит, чтобы к вам не проникли более передовые, и потому запрещенные, технологии. Армия Альянса до сих пор как-то противостоит более сильным и продвинутым эльфам, поэтому оказалась под подозрением. Вот нас и прислали проверить, если вкратце. Ну и как, нашли чего? Увы и ах, я развел руками. Все, что мы увидели, ученые Альянса могли и сами изобрести. А я тебе так скажу, твое благочинство, или как там тебя взаправду, подумав немного, выдал Златопуп. Сила она не в технологиях. В правде, невольно перебил я гнома. Правда тоже у всех своя, не оправдал моих надежд Златопуп. Одни считают, что правы они, но и другие, и третьи тоже так думают. Тут дело, я так понимаю, в мотивации. На этой земле, после Челобитинского договора о передаче подгорных земель моему народу, взросло уже не одно поколение. Для них границы гномьего государства священны и нерушимы. Потому и стоят наши братья на смерть, и дальше стоять будут. А для эльфийских кланов, как и для Каганата, это больше вопрос денег да влияния. Вот эльфы и не могут нас одолеть. Хотя, думается мне, от свары этой больше всего гоблины выигрывают. Их, пока мы между собой бьемся, не трогает никто, а торгуют они и с вашими, и с нашими, им без разницы, на ком наживаться. Гном перевел дух, поскольку длинный разговор явно давался ему с трудом, и продолжил. Про технологии ненашинские я ничего не слыхал, ни у эльфов, ни у Альянса, ни у гоблинов даже. Поговаривали, будто в Каганате придумали двигатель, что не на пирогидрите с паром работает, а только лишь на земляной крови. В западном захребете этакого горючего можно в большом достатке добыть, вот орки и хотят от эльфийского пирогидрита отказаться. Ходят разговоры, что и война-то вся потому и пошла. Впрочем, вряд ли тот двигатель для вас искомой целью станет. От придумки до воплощения дорога длинная. До конца войны поди и не успеют к делу новинку применить, а другого вроде и нет ничего. Похоже, смириться вам придется с тем, что не каждая миссия удачной бывает, и с тем, что домой возвращаться с пустыми руками придется. Ну и ладно, обойдемся без положительного результата, пожав плечами, уверил я гнома. Всегда считал, что отрицательный результат – это тоже результат. Мудро, кивнув, согласился гном. Ну все, иди уже, разыскивай приятеля. Да двигайте с ним вдоль этого хребта на юг. Там вы до наших скорее доберетесь. Глава 27. Разыскивать Тимона не пришлось. Он сам вернулся к нам буквально через пару минут. Уставший, сильно потрепанный, но довольный, будто объевшийся сметаны кот. На плече его болтались два карабина, свой и трофейный. Совсем юнец оказался, указав большим пальцем себе за спину, сообщил орк. Хорошо обученный, шустрый, напористый, но неопытный. Под конец на ножах сошлись. Вот его напористость-то и подвела. А этот, смотрю, Тимон, склонившись над трупом, оттянул маску на его лице, тоже зеленый совсем. Бьюсь об заклад, третий не намного старше своих приятелей будет. Повезло нам нынче с противниками. Не так уж и повезло, обломал я орка и указал на Златопупа. Витал идти не сможет, рана очень серьезная, считай, обезножил он, да и тебе, как я вижу, опять досталось. Куртка Тимона зияла новыми прорехами, и на штанах добавился еще один пропитавшийся кровью разрез. Пришлось срочно осматривать раны и нарезать бинты, окончательно лишая штанов начавший уже окоченевать труп егеря. Его же, в смысле труп, Тимон облюбовал еще и в качестве скамейки, категорически воспротивившись ради перевязки усаживаться прямо в сугроб. Впрочем, как мне показалось, дело было не столько даже в боязни орка отморозить зад, сколько в желании подчеркнуть статус победителя в этой стычке с эльфами. Мехват здесь решил остаться, занявшись ранами Тимона, продолжил я делиться с ним неприятными новостями. Хочет задержать следующий отряд егерей, если те снова погоню снарядят. Конечно, снарядят, согласно кивнул орк, даже и не думая отговаривать гнома от его намерений. Мы тут на горе такую перестрелку учинили, что ее с озера наверняка слыхать было. И, раз уж теперь тишина настала, если первый отряд вскоре к стоянке не вернется, всем понятно станет, что дело не заладилось. Тайна этой их миссии под угрозой раскрытия окажется. Так что обязательно снарядят. Вот и я говорю, хватит вам рассиживаться, стараясь выглядеть бодрым, поддержал орка Златопуп. Потом долечитесь, если уйти сумеете. Ветер, вон, стих давно, да и снег валить перестал. Вьюга на нет сошла, так что следы ваши хорошо видать будет, даже в ночи. Поспешать бы вам надобно, и то верно. Спасибо тебе, Мехват, за службу. Тимон поднялся на ноги, едва я затянул последний узелок на повязке. И за то, что прикрывать нас остаешься. Да чего уж там, отмахнулся гном, против судьбы не попрешь. А вы уж выжить постарайтесь, и счастливо вам в свой мир вернуться. Братец, повернувшись ко мне, удивленно выпучил глаза Тимон. Рука его потянулась к рукояти пистолета. Интересно, кого из нас с гномом он пристрелить собрался? Не обоих же. Успокойся, это я ему рассказал. Я флегматично пожал плечами, хотя холодок-то неприятный по спине все же пробежал. Витал нас вычислил, а я разъяснил, что да как. Это нарушение протокола, нахмурив брови и не убирая руки от оружия, недовольно процедил сквозь зубы орк. Комитет нас за такое. Да ты не переживай, перебив его, встрял Златопуп, не прознает про твое нарушение никакой комитет. Патрон-то на меня зазря не трать, я живым егерям не дамся. Одну пулю, гном указал Тимону на кобуру с револьвером на поясе, я для себя приберегу, даже если раньше со мной ушастые не справятся. Тимон отвернулся и молча пошагал прочь. Я еще раз попрощался с гномом, даже приобнял за плечи, наклонившись к нему, и поспешил нагнать своего сердитого названного братца. Пошли, как и предложил Златопуп, вдоль гряды и прямо по склону в южном направлении. Примерно через 100 шагов перешли на бег. Ненадолго, тарить снег, пусть и по очереди, было очень тяжело. Опять же, бежать, когда одна нога постоянно выше другой на склоне, не очень-то удобно. Вновь снизили темп, чтобы выровнять дыхание. Еще пару раз ускорялись, чередуя таким образом изнурительный бег с относительным отдыхом прямо на ходу. Миновали, наверное, с полкилометра, когда позади началась перестрелка. Эльфы добрались до Златопупа и долго возле него не задержались. Чуть больше десятка выстрелов и прозвучало-то всего. Прибавляем, кинул мне через плечо идущий впереди Тимон и вновь увеличил темп. Пришлось, мобилизуя остатки сил, скакать за ним галопом, дабы не отстать и не быть брошенным на этом дурацком заснеженном хребте. Мне почему-то показалось, что Тимон так и сделает в сердцах, едва увидит для этого повод. Таким на меня сердитым я его еще ни разу не видел. Второе дыхание категорически не желало приходить. Я уже весь взмок. Причем настолько, что пришлось расстегнуть и распахнуть пальто, а шляпу с давно расправленными полями сдвинуть на затылок. Ноги гудели от усталости, сердце вырывалось из груди, по лбу стекали струйки пота, а на висках активно пульсировали сильно вздувшиеся жилки. И ведь это я еще налегке шел, в то время как Тимон по-прежнему тащил на себе оба карабина. Я жадно хватал воздух ртом, но его будто не хватало, никак не выходило надышаться. Хотя вроде и не на большой высоте мы по гряде передвигались. Еле дождался, когда орк сбавит скорость и вновь зашагает нормально. «Тимон», — окликнул я его, когда более-менее оказался в состоянии разговаривать, — «я вот что думаю. Златопуп мне рассказал про единственные известные ему новые военные разработки. Как я понял, речь шла о двигателе внутреннего сгорания, или дизельном, или бензиновом, не суть. Я о таких знаю и думаю, что изобрести любой из них, как и линзы для лазера Скорпиона, местные ученые могли сами. Возможно, наше начальство на этот раз ошиблось, и прыгуны тут никакой запрещенкой, что могла бы повлиять на ситуацию, не промышляют. Да и в войска нам с тобой нельзя возвращаться, ты на гвардейцы нас сразу повяжут. Мне кажется, пора подумать о том, чтобы вызвать за нами команду эвакуации. А мне кажется, орк по-прежнему был сердит, что ты излишне склонен доверять словам гнома. Не думаю, что он среди своих числится экспертом по вооружению. Это раз. Про то, что нас раскрыли, ты тоже узнал от Златопупа. Это два. Где гарантии того, что он не солгал и не работает на местную охранку? Точно, подпустив в голос сарказма, проворчал я, а в дырка он для маскировки пристрелил. Глупости не говори. Витал перед войной инженером был и в технике разбирался. Опять же, в местных сплетнях лучше нас ориентировался. В общем, информацией куда лучше владел. А еще знал, что долго живым не протянет. Зачем ему перед смертью нам врать? Даже если так, не стал тут со мной спорить Тимон. Вызывать оперативную группу, чтобы забрать нас отсюда, нельзя, пока на хвосте егеря висят. Это еще худшим нарушением станет, чем твоя неразумная болтовня с местными. Уйдем от погони, тогда и решим, как дальше быть. Еще примерно с час двигались молча. Гряда все не заканчивалась, зато пошла немного на снижение. И склон казался чуть более пологим, а лес вокруг поредел и постарел, сосны стали выше и толще. Их плотные кроны, давно закрывшие небо, лишили горный склон подлеска. Не сказать, чтобы идти от этого стало как-то намного легче. Снежный наст по-прежнему мешал передвигать ноги, ужасно изнуряя. Но орк, идущий теперь уже постоянно первым, не обращал внимания ни на свои раны, ни на мою усталость. Топал вперед, как заведенный. Я понимал, что сейчас бесполезно просить его и настаивать на привале. Вот, стиснув зубы, и тащился следом молчком. Ног почти уже не чувствовал, так что контролировать приходилось каждый шаг. Когда позади раздались выстрелы, а Тимон скакнул в сторону, прячась за ближайшую к нему сосну, я даже вздохнул с облегчением. Ведь наконец-то появилась возможность, бухнувшись в сугроб, передохнуть хоть немного и остыть. Понятное дело, ума хватило, чтобы тоже укрыться за деревом. Странно, ни свиста пули над головой, ни звука попадания в ближайшие стволы сосен. Да и сам выстрел показался мне не слишком близким. Троглово дерьмо. Да чего ж быстрые, мерзавцы. Негодующе выругался Тимон. Чуть высунувшись из-за дерева, он вгляделся в оставленный позади лес. Подозреваю, со Златопупом лишь часть отряда осталась разбираться, а остальные сразу за нами поспешили. Да где ж они? Уже начало светать, но видимость все равно была не ахти. Я, как ни пялился в серую предутреннюю хмарь, тоже никого не смог заметить. Не залеживаемся. Орк принял решение. Уходим. Стреляли специально, на дурака, в надежде задержать нас. Как заметили, так сразу и пальнули. Если тут останемся, и впрямь догонят и окружат. Зачем? Гном сказал, что пленные эльфам не нужны. Я чуть отполз назад и, вскочив на ноги, кинулся улепетывать вслед за орком. Потому и постараются обойти нас, наращивая темп бега. Снизошел до пояснений Тимон, чтобы не позволить ускользнуть, а после расстреляют. Нельзя им далеко нас отпускать, в любой момент их может еще кто-нибудь из Альянса заметить. Тогда скрытности конец. Не слишком-то я и отдохнул, пока валялся за деревом, но теперь более явственно ощутимая угроза внезапно придала сил. Петляние между деревьев уже не казалось таким изнурительным, поскольку снижала опасность попадания пуль. А они теперь, едва мы возобновили бег, часто-часто защелкали рядом по стволам сосен. Эльфы, успев приблизиться и явно целясь прямо на бегу, открыли беглый огонь. Судя по звукам выстрелов, егерей было немало, и цепь их уже растянулась сильно поперек, в стремлении обойти нас с флангов. Тимон сменил направление бега. Теперь мы забирались все выше и выше на гору. В принципе, идея орка была мне понятна. Убежать от преследователей мы не успевали, и стоило уже подумать об обороне. А в стрелковом противостоянии оказаться выше своего противника всегда было более выгодно. Если на вершине гребня найдется, где укрыться и залечь, обороняться нам станет намного удобнее. Сосновый лес резко поредел, а вскоре и вовсе закончился, предоставив нам возможность закончить подъем бегом по открытому пространству. Пускай и проскочить-то оставалось метров 100, но окажись мы на прицеле у успевших выскочить на простор егерей, минуты наши точно будут сочтены. Туда. Тимон все же осмелился рискнуть и повести меня не прямо наверх, по кратчайшему пути, а к груди камней возле скального выступа чуть дальше впереди. Еще немного, и пули засвистели почти что над самой головой. Несколько раз дырявили снежный наст рядом со мной на склоне. Пока везло, но с каждой секундой, я чувствовал, запас везения заканчивался все быстрее и быстрее. Егеря все еще палили по нам из леса, но споры и неумолимо приближались к его границе. И все же удача не покинула нас. Эльфы еще не успели открыть более прицельный огонь, когда мы домчались до спасительных камней почти на самой вершине гребня. Залегли, укрывшись за ними. Тимон сунул мне один из карабинов. «Только не спеши, стреляй наверняка. Патронов не так много, чтобы палить впустую. Мог бы и не говорить, будто я не в курсе. Совсем чуть патронов в самом карабине». Еще в подсумке на поясном ремне две запасные восьмизарядные обоймы к нему да пригоршня пистолетных патронов в другом подсумке, вот и весь мой боезапас. Не разгуляешься, одним словом, всем скопом выбегать из леса эльфы не стали. Прячась за деревьями, открыли довольно плотный огонь. Пули так и защелкали по камням спереди и сбоку, и по скальному выступу за нашими спинами. Трое справа. Тимон все же осмелился высунуть нос из укрытия. Лезут наверх. Не дай им перебраться через гребень, братец. Если зайдут с тыла, нам не отбиться. Я устроился так, чтобы и в меня не прилетело, и мне открывался вид на правый фланг. Не сильно удобно получилось, поскольку из-за тесноты укрытия пришлось скрючиться на зависть любому йогу. Но эльфов, спешащих вверх по склону, я засек и взял на прицел самого шустрого торопыгу. До эльфа не больше 50 метров. Небольшое упреждение, задержка дыхания и плавное нажатие на спусковой крючок. Карабин толкнулся прикладом в плечо, а эльф зарылся носом в снег. Я думал, оба его товарища тут же залягут, но нет, поперли дальше. Только двигаться стали в рваном ритме, то ускоряясь, то на пару мгновений замедляя бег. Выцелить таких хитрецов, рассчитав правильное упреждение, стало значительно труднее. Два выстрела ушли в молоко. Пока я менял обойму в карабине, эти гады преодолели больше половины пути до вершины гребня. Тимон тем временем открыл огонь в другую сторону. Очевидно, егеря попытались обойти нас и с левого фланга. Да еще и в лоб кто-то, похоже, рискнул на нас пойти. Так что орку, как я краем глаза заметил, пришлось вскакивать и стрелять куда-то прямо перед собой. Все-таки красавчик Тимон. Далеко мне до него. Тут свой фланг хоть как-то удержать бы. Два патрона пришлось потратить, чтобы подстрелить почти добравшегося до гребня эльфа. Последнего и вовсе лишь с третьего выстрела еле уложил. В итоге три патрона осталось в карабине и плюс обойма в подсумке. 11 выстрелов, после чего придется использовать лишь пистолет. А снизу по моему краю еще одна троица егерей уже отправилась гору покорять. К тому же двоих эльфов из первой партии я, оказывается, всего лишь ранил. Один продолжил упорно ползти вверх, а второй, лежа на месте, в меня принялся палить. Причем так удачно, что сбил с головы шляпу. Пришлось еще патроны тратить, чтобы, хорошенько выцелив, добить сначала этого ворошиловского стрелка, а после и ползуна. Ну и еще один выстрел впустую, промазал по слишком вертким противникам, что полезли к тому же в гору гораздо дальше предыдущих. Понятное дело, увеличение дистанции стрельбы меня ни разу не порадовало. Напротив, я что-то здорово разволновался и даже, вытаскивая из-под сумка, уронил в снег последнюю обойму. Пока наспех вытирал и продувал ее, егеря уже довольно высоко забрались. Пришлось на свой страх и риск загонять патроны в магазин прямо с остатками снега и надеяться, что оружие не переклинит. Это же не калаш, которого хоть в грязи купай. На мое счастье, карабин отстрелял штатно всю обойму. Что плохо, израсходовав остаток патронов, я уложил всего лишь одного егеря и еще одного только зацепил. Вместе с более удачливым товарищем подранок взобрался на самый верх и скрылся за гребнем горы. Карабин теперь можно было разве что в качестве дубины использовать. В сторону его вытащил из кобуры револьвер, проверил, полностью ли тот заряжен. Повернулся к орку. Все, у меня только к короткостволу патроны остались, а еще я двоих не смог остановить. Они на ту сторону перебрались. Плохо дело, Тимон выглянул из-за своего камня сбоку, отпрянул и через мгновение, резко поднявшись, выстрелил. У меня тоже один прорвался, и патроны на исходе. Придется уходить, готовься и на счет три беги. Давай, раз, два, три. Он вскочил на ноги, несколько раз подряд выстрелил в сторону леса и, отбросив ставший бесполезным карабин, кинулся вслед за мною к вершине гребня. До нее и оставалось-то всего ничего, но прямо за нами был неприступный скальный выступ. Пришлось огибать его, забирая правее. Но и так под конец мы вынуждены были карабкаться с большим трудом, часто оскальзываясь на камнях, словно специально вознамерившихся не дать нам сбежать из-под обстрела. По самому верху я и вовсе сначала перебирался на карачках, не рискуя отрывать руки от склона, а после даже пополз на животе. И все же в самый последний момент, уже переваливаясь через гребень, поймал левым плечом пулю. Пусть та и вскользь прошла, но обожгла руку болью и, словно дав пинка, заставила бесконтрольно покатиться вниз. Как и в том месте, где мы недавно гнались за Враткой, другой склон горы до самого дна распадка не имел растительности. Это там внизу начинался какой-никакой лес, а тут вокруг были одни только припорошенные снегом камни и ничего другого, кроме снега и камней. Пока я катился вниз, заработал кучу синяков. Ладно, хоть не переломал ничего, только остановился, наткнувшись боком на здоровенную глыбу, как тут же сверху на меня, припечатав еще сильнее к каменюке, навалился Тимон. Наверху грохнули сразу два выстрела. Орк, невольно накрывший меня своим телом, вздрогнул и тихо взрыкнул, очевидно, перебарывая боль от очередной раны. Рывком приподнявшись, он несколько раз шарахнул из пистолета по двум эльфам, пропущенным мною на вершину. Ладно, хоть позволил мне тем самым высвободиться и отползти в сторону. Пока орк разбирался с этой парочкой, с другой стороны по нам тоже прилетело, издалека и поэтому не очень точно. Это уже упущенец Тимона, скакал к нам по камням, как горный козел, и стрелял на ходу. Я тоже, без особой надежды попасть, пальнул в него из револьвера, мимо. Эльфа мой выстрел, не то что остановиться, даже сильнее пригнуться не заставил, зато неровность склона вынудила его спуститься чуть ниже и оказаться почти на одном уровне со мной. Позади меня три раза подряд выстрелил Тимон, еще раз грохнул секунду спустя, после чего надолго замолк, видимо, перезаряжаясь. Я же, распластавшись по земле, устроился понадежнее, для верности ухватил револьвер обеими руками, плотно прижатыми к земле. Не очень удобно стало целиться, зато хоть ствол не сильно дрожал. Впрочем, и это помогло мне не сразу, лишь третий выстрел вышел относительно удачным, я зацепил эльфа, того слегка мотнуло, но с ног не сбило. Егерь продолжил бег и даже выстрелил в ответ. Пуля рванула кожу плаща над правой лопаткой. Не будь там меховой подстежки, цепанула бы и меня самого. Следующий более точный выстрел мог стать для меня фатальным. А в барабане последний патрон. Вряд ли стоило ожидать, что эльф даст мне возможность перезарядиться. Я вновь прицелился, но тут же, чертыхнувшись, откинулся на левый бок, чтобы вытереть пот с лица. Вроде и шляпы уже лишился, а по лбу с намокших волос текли к глазам целые едко-соленые ручьи. Эльф как раз выстрелил, и пуля, просвистев перед самым моим носом, продырявила рукав на правом запястье. Твою же дивизию! Мне продолжало несказанно вести, и голова от порции свинца не потяжелела, и даже руку не зацепила. Егерь подбежал уже достаточно близко, да и пер уже почти по прямой, чуть опустив оружие. Видимо, понадеялся, что достаточно приложил меня последним выстрелом. Ошибся. Я не стал медлить и поймал мушкой живот врага ровно в тот момент, когда тот, заметив мою активность, вновь вскинул карабин для прицеливания. Первым все же успел выстрелить я. Попал, похоже, в грудь. Эльф, запутавшись в ногах, упал и немного скатился по склону вниз. Зато наверху из-за гребня горы с той же стороны показались головы еще двух егерей. Хорошо, что сразу выскакивать к нам они не стали, а решили оценить обстановку из-за укрытия. Я хотя бы успел расстегнуть подсумок и черпануть из него пригоршню патронов. Пока вытряхивал из барабана гильзы и распихивал патроны по опустевшим коморам, глянул обеспокоенно на Тимона, до сих пор и не возобновившего стрельбу. Возникшие вдруг недобрые предчувствия не обманули. Орк лежал, уткнувшись носом в снег. Правда, свой огромный револьвер так и сжимал в руке. По склону с его стороны никто не спускался, и над гребнем пока еще никто не маячил. Но ситуация могла измениться в любую секунду. Развернувшись, перебрался к орку. Проверил пульс, живой. Щелкнув вставшим на место барабаном, взвел курок и выпустил сразу две пули в сторону эльфов, засевших наверху с моей стороны горы. Пусть знают, что я их заметил. Не сильно-то и напугал мерзавцев. Те даже и не подумали спрятаться. Ситуация однозначно складывалась самым отвратительным образом. Мысли и сомнения в моей голове яростно забурлили, пытаясь выработать хоть какой-то план спасения. Вряд ли я сумею удержать здесь оборону, отстреливаясь даже из двух пистолетов, своего и орка. Все равно их нужно будет периодически перезаряжать. Зажмут меня и кончат, к гадалке не ходи. Даже если спуститься ниже, максимально удалившись от гребня и заставив егерей подольше перемещаться по открытому пространству, у тех будет преимущество не только за счет высоты, но и благодаря более точным карабинам. Попрут большим числом, я их перестрелять точно не успею. А ведь мне еще и Тимона отсюда как-то уволочь необходимо было. Бросать орка я не собирался, но и возможности подняться с ним на следующий склон, даже удачно спустившись по этому, я не видел. Вывод один. Пора было валить из этого мира, и не с помощью эвакуационной команды. Вызывать ее при таком раскладе было бы неправильно, да и прибыли бы спасатели слишком поздно. А вот нелегальным трансгрейдером воспользоваться мне никто не мешал, особенно впавший в беспамятство Тимон. Нашарив в кармане тяжелый шарик, вытащил его и принялся нажимать на все кнопки подряд, ужасно жалея, что так и не удосужился разобраться в управлении этим портативным переместителем. Между делом пальнул еще два раза в егерей. Те уже, обустроившись на вершине, выложили перед собой карабины, готовясь к стрельбе. Да и в секторе ответственности орка я заметил появление над гребнем пары эльфийских голов. Стрельнул разок и туда. Трансгрейдер, отчаянно крутимый мной в ладонях, беспорядочно мигал разноцветными огоньками в ответ на еще более беспорядочные нажатия на кнопки, но никак не желал включаться. Хотя нет, громко щелкнув, загудел, а многочисленные огоньки засветились ярче. Оставалось лишь дождаться, когда заработает портал. Выпустил последнюю пулю в эльфов на горе, буквально за миг до того, как они дружно пальнули в меня. Подозреваю, мой выстрел все же сбил их с прицеливания. Одна пуля прошла рядом с головой, другая пробила рукав под левым запястьем. Все бы ничего, но я из-за этого выпустил трансгрейдер. Тот, брякнувшийся камень, отлетел на пару метров вниз по склону. Извергнув проклятие ушастым егерям, я кинулся перезаряжать револьвер. Только и успел вытряхнуть из него все гильзы, как заметил дымное облако зарождающегося портала над продолжающим громко гудеть переместителем. К черту перезарядку. Сунул оружие в карман. Не знаю, почему до сих пор эльфы не открыли по нам более плотный и точный огонь. Возможно, впали в недоумение, гадая, что это за нелепую дымовую завесу устроил я тут на склоне. В любом случае я успел ухватить Тимона за шкирку и, напрягая все силы, поволок его вниз, к оформившемуся в задымленный круг порталу. Орк с трудом заскользил по снегу, все же тяжелым он был невероятно. Сверху зазвучали выстрелы, и слева, и справа, опомнились. Похоже, целили только в меня. Если б я пару раз не оскользнулся на камнях, упав на колени, а потом и на бок, изрешетили бы меня намного сильнее. А так всего два раза попали, один раз пробив правое бедро, а второй, слегка продырявив левый бок прямо под ребрами. Но я все же смог добраться до дымного облака, подхватить с земли призывно подмигивающий мне огоньками трансгрейдер и ввалиться в зев вспыхнувшего вдруг нестерпимо ярким светом портала, из последних сил утягивая за собой и Тимона. Эпилог. Что хорошо, в другой мир мы однозначно попали. Что плохо, пришлось нам грохнуться на склон горы с высоты примерно пары метров. Понятное дело, орка я не удержал, и вниз по склону, к счастью, по большей степени заросшему травой, а не покрытому камнями, мы скатились по отдельности. Все тело невыносимо ныло и болело, еще и жарко стало практически сразу. Что ж, из зимы мы мгновенно перенеслись в лето. Что вокруг за мир, мне было совершенно невдомек. Все же кнопки я нажимал наобум и совершенно бессистемно. Но с этим можно было разобраться потом. Главное, что тут солнце, травка и никаких стреляющих в тебя сверхотур эльфов. Красота, одним словом. Но все равно, прежде чем заняться ранами, своими и Тимона, я торопливо осмотрелся. Совсем неподалеку по распадку, в котором мы с Тимоном очутились, тянулась накатанная колея дороги. Явно не автомобильной, никаких следов от протекторов. Это в глаза сразу бросалось. По другую сторону от дороги плавно уходил ввысь заросший лесом склон другой горы. Вокруг ни души, только невидимые мной птички где-то тревожно пересвистывались. Еще бы, вывалились вдруг из ниоткуда два окровавленных индивида. Есть от чего засуетиться. Я повернулся в сторону уже исчезающего портала и со злорадством продемонстрировал эльфам, благополучно оставшимся где-то в другом мире, средние пальцы обеих рук. Выкусите, гады. Хрен вам, а не комиссарское тело. Слышь, господин хороший, ты головой, что ли, приложился о камни-то? Кого ты там кличешь? Голос за спиной прозвучал столь неожиданно, что я буквально подпрыгнул на месте, одновременно разворачиваясь, нащупывая в кармане револьвер и с досадой вспоминая, что не успел его перезарядить.